Глава 18. Все свои гениальные идеи несите в прокуратуру. Там им самое место. Уходить с площадки Леське не хотелось. Казалось, еще не все роли ею сыграны. Но Ника, перепугавшись за жизнь своей лучшей подруги, потащила ее в сторону главных ворот парка. «Мне кажется, это именно он», — твердила Ника, убыстряя шаг. «Кошмар! Кошмар! Чуть не задушил средь бела дня!» Леська только глупо улыбалась. Несколько минут назад она заменяла саму Милену Кольцову и явно сыграла роль намного лучше ее. Во всяком случае, режиссер остался доволен. А уж он в таких вещах разбирается. «Девушки, подождите!» — донеслось сзади. «Это Эдик!» — взвизгнула Ника. «Бежим! Он наверняка решил тебя придушить. Куда же вы? Подождите!» Эдик догнал их у самых ворот. Тяжело дыша, вцепился в Леськин локоть и, похоже, ни за что на свете не отпустил бы его. Беглый осмотр душителя позволил Нике расслабиться. Глаза Эдика не светились красным огнем, а изо рта не валилась пена. Он был абсолютно счастлив и скрывать этого не мог, да и не собирался. «Леська!» — вскричал он, крепко прижимая ее к себе. Олесе на миг показалось, что ее ребра захрустели, прося пощады. «Ты принесла мне удачу! Это же надо! Я-то думал! А оказалось...» «Подробнее!» — потребовала Ника, пытаясь выковырнуть подругу из могучих объятий. «Да отпусти ты ее! Она уже посинела!» «Ах да, извини, не рассчитал. Радость помутила мой разум». Леська сделала несколько глубоких вдохов и поинтересовалась. «А что произошло? Мне дали роль второго плана в сериале, понимаешь? Роль! Будешь еще кого-нибудь грабить и душить?» — ехидно спросила Ника. «Нет, буду водителем у главного героя. Очуметь! Поздравляем!» — хором ответили девушки. «Завтра уезжаю в Тамбов, уже в среду там начнутся съемки, так что не скучайте. Приеду месяца через три и привезу вам подарки. Копченую утку, например». Счастье Эдика было столь искренним и неподдельным, что можно было не сомневаться. Он помешан на своей карьере актера и на кино в целом, и больше ничего его не интересует. Леська окончательно вычеркнула его из списка подозреваемых и в самое ближайшее время намеревалась поделиться своими впечатлениями и умозаключениями с Кочкиным. Пожалуй, она тоже была сейчас счастлива. Благодаря ей на одного подозреваемого стало меньше. Эдик уезжает далеко и надолго, и хорошо, что не он оказался врагом. Парень-то неплохой. «А хотите, я вам автограф дам?» — выпалил Эдик. Придя к выводу, что обижать начинающих актеров преступно, девушки полезли в сумку. Леська протянула помятый чек из книжного магазина, а Ника — обертку от жевательной пластинки. «Давай!» — кивнула Леська. «Запомни этот день!» — важно выпятил грудь Эдик. «Сегодня я даю первые в своей жизни автографы. Не волнуйся, этот день я запомню на всю жизнь!» — выдохнула Ника, косясь на шею подруги. «Можно только надеяться, что новые синяки там не появятся, иначе Максим Григорьевич устроит им настоящую взбучку». Распрощавшись с Эдиком и пожелав ему вершины славы и богатства, девушки поплелись к автобусной остановке. «Я устала, как каток, укладывающий асфальт», — сказала Ника. «Переволновалась за тебя. Да и бабка эта с сумкой на мне практически лежала, пока вы репетировали. Мы сейчас пойдем в прокуратуру», — вдруг взбодрилась Леська. «Я хочу немедленно все рассказать Максиму Григорьевичу. Он меня похвалит и сразу же полюбит». «Вот чем отличается работающий человек от бездельника», — прыснула в ответ Ника. «Сегодня воскресенье, а ты об этом не помнишь». «Черт!» — Леська остановилась и даже топнула ногой от негодования. «Тогда надо узнать, где он живет, и мы поедем к нему в гости». «Сжалься над Кочкиным. Дай человеку хотя бы день отдохнуть. А потом ты сама рассказывала, что мамаша у него как танк. Ты что, хочешь, чтобы этот танк по тебе прошелся?» «Нет, конечно, но вдруг они не вместе живут. А вдруг вместе?» «Лучше не рисковать. Завтра с утра пойдем к Кочкину». «Эх, долго ждать». Леська погрузилась в глубокую задумчивость. «Раз есть время, почему бы не насобирать еще какой-нибудь ценной информации? А уж потом отправиться к Максиму Григорьевичу и выложить все оптом, чтобы он не просто похвалил, а назвал ее выдающимся сыщиком». Леська ликующе улыбнулась. После только что достигнутых высот актерского мастерства ей казалось, что любое, самое запутанное преступление она раскроет с небывалой легкостью. Покосившись на Нику, она поняла, что та, в отличие от него, ни на какие подвиги уже не способна. Жаль, жаль. Но все же так хочется приплюсовать к информации об Эдике что-нибудь стоящее. «Пожалуй, завтра я сделаю Кочкину предложение», — объявила Леська после долгих размышлений. «Жениться, что ли, попросишь?» — изумленно уставилась на подругу Ника. Она чуть не села мимо мягкого кресла новенького автобуса, но вовремя спохватилась. «Может, не надо?» «Да нет», — отмахнулась Леська. «Я ему предложу использовать себя по прямому назначению». Ника минуты две молчала, боясь спросить, а какое у Леськи, собственно, прямое назначение. На мгновение она подумала, что у подруги разыгралось воображение в сторону эротических мечтаний, и Максима Григорьевича надо спасать. Вряд ли он не умрет от инфаркта, когда услышит предложение интимного характера. Но потом Ника решила, что речь идет не об этом. Леська, конечно, на многое способна, но сейчас все же по отношению к следователю она пребывает в состоянии блаженной романтики, в связи с чем утопает в смущении и робких надеждах. Какая уж тут эротика! «Говори, что ты задумала!» – потребовала Ника, готовясь на всякий случай услышать что-нибудь ужасное, не поддающиеся никаким объяснениям. Леська заерзала на кресле, торжественно задрала нос и ответила: «Я предложу использовать меня в качестве приманки. Зачем бегать по всей Москве за преступником и голову ломать? Десантируюсь где-нибудь около глухого переулка, и пусть меня преступник убивает сколько хочет. А Кочкин с Игорем в засаде сидеть будут. Только, значит, меня начнут душить, а они из кустов как выскочат, как выпрыгнут!» Леська замахала руками, наглядно показывая предстоящую картину. «Короче, преступник в наручниках, а я в объятиях Максима Григорьевича. Хорошо я придумала?» «Замечательно!» — выдохнула Ника, мысленно крестясь. Морально готовясь к встрече с матерью, Максим Григорьевич выпил две кружки крепкого кофе, почистил зубы, пощелкал каналами телевизора, постоял на балконе минут 10 и только потом достал из шкафа свежую бледно-голубую рубашку. Капиталина Андреевна потребовала, чтобы он присутствовал на воскресном ужине, и теперь Кочкин гадал, обойдется или не обойдется. Будут его опять сватать или нет? Ни на какие разговоры он больше поддаваться не собирается. Но возможная ссора, нервно попискивая в ушах, заставляла его вздыхать и качать головой. «Я буду тверд, как скала», — стал настраивать себя Кочкин. «Ко мне никаких претензий быть не должно». Он застегнул пуговицы и решительно направился в коридор, где на вешалке висела легкая серая куртка. Максим Григорьевич был столь категоричен не только потому, что смотрины никогда не доставляли ему удовольствия, но и потому, что в сердце его уже давно жила Олеся Лисичкина. И не просто жила, а делала там, что хотела. Может быть, из-за этого сердце в последнее время жалобно постановало. Как только Кочкин оказался за роскошно накрытым столом, слишком уж плотно заставленным умопомрачительными ароматными блюдами, он тут же принялся есть. Во-первых, подобный пир подтверждает его мысли. добрая и заботливая родительница наверняка прячет в рукаве пару-тройку новых невест. Надо было выиграть время и срочно отточить свои аргументы. Во-вторых, очень хотелось есть. Максим Григорьевич, питающийся в основном полуфабрикатами, страдал безвкусно приготовленной домашней еды. «Как твои дела, Максимушка?» – участливо пропела Капитолина Андреевна, стреляя глазками. «Спасибо, хорошо», – ответил Кочкин. Рубашка на спине мгновенно взмокла. Он отправил в рот кусочек отварного языка под грибным соусом, откусил малюсенький огурчик и почувствовал, как уверенность в своей правоте возвращается к нему. Чтобы закрепить данный успех, он наложил в тарелку сырный салат и принялся активно его есть. «Не одиноко ли тебе, дорогой?» «Нет, нет, только не это. У меня все в полном порядке». «А мне кажется, ты похудел и осунулся». «Много работы». Капитолина Андреевна поджала губы и задумалась. «Да, они договорились. Но нельзя же так наплевательски относиться к своей личной жизни. Под лежачий камень вода не течет». «Максимушка, мы с тобой договорились, но так нельзя», запинаясь, начала Капитолина Андреевна. Посмотрев, как сын ритмично уплетает все, что она приготовила, она пожалела, что не испекла его любимый пирог с ливерной колбасой и луком. Это могло бы его задобрить. «Давай поговорим, как взрослые люди». «Именно так мы с тобой всегда и разговариваем», — выдохнул Максим Григорьевич, отодвигая тарелку. Аппетит пошел на убыль, чего, впрочем, и следовало ожидать. «Мы с тобой договорились?» «Договорились. Я свою часть сделки выполнил?» «Выполнил. Так что ни о каких невестах больше слышать не хочу». «Как ты со мной разговариваешь? Я же твоя мать!» «О, у меня закружилась голова и заколола в сердце!» — простонала Капитолина Андреевна, очень надеясь на трюк, который никогда ее не подводил. Она схватилась за свою объемную грудь справа и закатила глаза. «Мама!» — спокойно сказал Кочкин. «Сердце с другой стороны. Ты перепутала». Капитолина Андреевна, ничуть не смутившись, вцепилась в левую грудь, застонала еще громче и попросила: «Принеси мне валидол. Скорее. До моей смерти, возможно, остались считанные минуты». Кочкин поплелся за лекарством. «Нет, так продолжаться больше не может. Похоже, выход из этой ситуации только один». Он тяжело вздохнул, размышляя, а не умрет ли его родственница от той шокирующей новости, которую он сейчас ей сообщит. И, решив, что хуже уже не будет, остановился, резко повернулся и отчеканил: «Мама, послушай меня внимательно. Я больше не буду ни с кем знакомиться и больше не хочу слышать ни о каких невестах, потому что я уже встретил женщину, которую полюбил». Капитолина Андреевна раскрыла рот, сделала несколько хаотичных движений руками, немного сползла со стула вперед и попыталась что-то сказать, но не смогла. Силы ее оставили, а из горла вылетел хрип. Испугавшись, Максим Григорьевич метнулся к лекарствам, но Капитолина Андреевна пришла в себя, откашлялась и спросила: «Кто же она, сынок?» Отвечать Кочкин боялся, потому как не сомневался, что после встречи с Олесей его родительница вздрагивала во сне уж точно несколько ночей подряд. Но обратной дороги не было. «Олеся Лисичкина, та девушка, с которой ты меня знакомила последний раз». «Этого не может быть». То, что Капитолина Андреевна тут же не упала замертво, уже порадовало Максима Григорьевича. Он налил матери стакан минералки, протянул его и смущенно потупил взор. Таким своего сына Капитолина Андреевна никогда не видела. Решительный, смущенный, и одновременно трогательный. Всем своим видом он дал ей понять, что сопротивление бесполезно. «Мой мальчик влюбился», – прошептала она и, подперев пухлую щеку кулаком, глубоко задумалась. «Такой невестке, конечно, врагу не пожелаешь, но все же надо проверить, от чего умерли ее бывшие свекрови. Кажется, она говорила, что от отравления. Что она там еще рассказывала? Что по ночам любит выходить на балкон и выть на луну? Максимушка, бедный Максимушка, как же тебя так угораздило? А может быть, ты ее не очень сильно любишь?» С надеждой в голосе спросила Капитолина Андреевна. «Очень!» – горячо выпалил Кочкин. «Да ты не переживай, она хорошая. Просто характер у нее необычный. Вернее, необыкновенный». Мысли Капитолины Андреевны резко развернулись и табуном заспешили в другую сторону. «Это же теперь у нее будет невестка! Настоящая невестка! Девушка, конечно, с прибабахом, но кто не грешен? Это надо же, сколько впереди интересного! Лучше бы молодым устроиться здесь, под боком. Можно активно участвовать в их жизни, но они вряд ли этого захотят. Плохо. Ну, ничего. 4 раза в неделю она будет приезжать к ним с ревизиями. Чудесно. Вы уже и свадьбу наметили? Засуетилась Капитолина Андреевна. Ну, что ты, я даже не сказал ей о своих чувствах. Неловко как-то. Максим Григорьевич вдруг испытал душевное облегчение. Давно ему хотелось поговорить с кем-нибудь об этом, и вот такая возможность представилась. «Так что же ты медлишь?» — воскликнула Капитолина Андреевна. Почувствовав себя в центре событий, она выскочила из-за стола, уронив на пол салфетку, и заметалась по комнате. «Надо уже засылать сватов!» Такой перемены в матери Максим Григорьевич не ожидал, поэтому вжался в стул, и, надеясь, что новая волна энтузиазма родительницы не обрушится на Олесю и их пока еще хрупкие отношения, покачал головой и сказал: «Мама, не надо!» «Надо, сыночек, надо!»